23.00. Терпеть — это то, что ты умеешь делать лучше всего. За полгода до окончания средней школы ты пошла работать. Если не считать времени, проведенного в тюрьме, а это более года, ты работала всегда. И всегда была искренней и сдержанной. Работа гарантирует тебе одиночество. Пока ты можешь как-то жить, крутясь в одном ритме с колесом рутины, работа, короткий отдых, сон, тебе не нужно бояться того, что находится за пределами круга света. Однако до 19 лет твоя жизнь была другой. Ты работала по 15 часов в сутки и отдыхала 2 дня в месяц. И за это тебе выдавали половину от той суммы, что получал рабочий завода. За сверхурочные ничего не платили. 2 раза в день ты пила стимулирующие таблетки, но сон все равно валил с ног. Если ты засыпала стоя, то начальник или ругал, или давал пощечину. Тяжелые ноги, сильно опухающие ко второй половине дня. Охранники, обыскивающие работниц под предлогом, что те могут вынести продукцию с фабрики. Их руки, замедляющиеся при ощупывании бюстгальтера. Стыд, кашель, частое кровотечение из носа, головная боль, сгустки с темными прожилками, выходящие с мокротами. «Мы достойные», — так часто повторяла Сонхи. Каждый выходной, посещая лекции, которые проводились в Офисе Национального объединения по вопросам труда и социального обеспечения, Сонхи аккуратно записывала услышанное о трудовых законах в тетрадь, а затем объясняла это молодым работницам на собрании ячейки. «Ты без всякого страха вошла в этот кружок, поверив словам Сонхи, что вы будете изучать китайские иероглифы». И в самом деле, собравшись, девушки первым делом занимались иероглифами. «Мы должны уметь читать газеты, поэтому 1800 знаков надо знать». Написав в тетради по 30 иероглифов, они заучивали их наизусть. И на этом заканчивалась иероглифика и начиналась странная лекция Сонхи о трудовых законах. То есть «мы достойные». Когда не хватало слов, чтобы выразить свою мысль, или когда подводила память, Сонхи вставляла это выражение, как во время выступлений исполнители традиционной музыки пхансори вставляют своеобразные восклицания для поднятия настроения. «Если следовать Конституции, мы такие же достойные, как и все другие люди. А если следовать трудовым законам, то у нас есть права, справедливые для всех». Так ласково и звонко звучит голос учительницы начальной школы. Один человек даже отдал свою жизнь ради этого закона. В тот день, когда полицейские штрейкбрехеры схватили лидеров рабочего движения, несколько сот работниц, вышедших из общежития, чтобы отправиться на работу во вторую смену, выстроились в живую стену. Самым старшим из них было не больше 21 года. Но большинство составляли девушки до 19 лет. У них не было ни соответствующих лозунгов, ни песен. Они лишь кричали «Не забирайте нас! Нельзя нас забирать!», когда с деревянным бруском в руках на них набросился один из штрейкбрехеров. Ты видела более сотни вооруженных полицейских в шлемах и со щитами. Машины спецназа с металлическими решетками на окнах. Неожиданно ты подумала, зачем они так вооружились, ведь мы и драться не умеем, и оружия у нас нет. И тут раздался громкий крик Сонхи. «Раздевайтесь, снимем всю одежду!» Девушки все как одна стали раздеваться. Выкрикивая «Не забирайте нас!», они размахивали снятыми блузками и юбками. Они верили, что мужчины не посмеют прикоснуться к открытым девичьим телам. Верили словам о ценности каждого человека. Верили, что их защитит чистота, самое сокровенное, что есть у них. но полицейские хватали девушек, оставшихся в нижнем белье, и волокли по земле. Их голые спины до крови царапались об мелкие камешки. Волосы лохматились, белье рвалось. «Нельзя! Нас нельзя забирать!» Под рыдание девушек, звучавшие так пронзительно, что чуть не лопались барабанные перепонки, рабочих активистов, несколько десятков мужчин, избивали дубинками и деревянными брусками, а затем затаскивали в автобусы с решетками на окнах, прозванные в народе курятниками. «Тебя, 17-летнюю девчонку, схватили последней, но ты поскользнулась на песке и упала. Полицейский в гражданском спешил, поэтому не стал долго возиться с тобой. Со злостью наступил тебе на живот, пнул в бок и ушел. Ты лежала ничком на земле, и твое сознание то уплывало, как в тумане, то возвращалось». Громкие крики девушек то отдалялись, то приближались. «Кто-то на своей спине отнес тебя в отделение скорой помощи, где поставили диагноз «разрыв кишечника». И пока ты лежала в больнице, пришло сообщение о твоем увольнении. После выписки, вместо того, чтобы со старшими подругами бороться за восстановление на работе, ты уехала домой в провинцию». Поправившись, ты вернулась в Инчхон и устроилась на другую ткацкую фабрику. Но не прошло и недели, как тебя уволили. Твое имя значилось в черном списке. В конце концов, ты махнула рукой на опыт, полученный на ткацкой фабрике за 2 с лишним года работы, и при содействии родственника устроилась швеей в пошивочную при магазине европейской одежды в Кванчжу. Зарплата была мизерной, меньше, чем на фабрике. Но каждый раз, когда появлялась мысль оставить эту работу, смутно раздавался голос Сон Хи. «То есть мы достойные». В такие минуты ты писала ей письма. «У меня все нормально, хотя вряд ли будет легко стать хорошей швеей. Проблема не в том, что сложно овладеть этим мастерством, а в том, что не обучают как следует. И все же надо набраться терпения и учиться». Такие слова, как «мастерство» и «терпение», ты писала иероглифами, аккуратно соблюдая порядок черт. Ты писала на адрес городского промышленного миссионерского общества, куда часто ходила Сон Хи. Она отвечала очень редко и кратко. «Да, так и надо действовать. Что бы ты ни делала, где бы ни находилась, у тебя все должно получиться хорошо». Время шло, прошел год, за ним второй. И постепенно вы перестали писать друг другу. На третий год ты стала мастером, с трудом освоив тонкости работы на швейной машинке, и тебе исполнилось 20 лет. Той же осенью, во время забастовки, организованной оппозиционной партией, погибла работница младше тебя. Ты не поверила официальному сообщению правительства, что девушка порезала себе вены осколком бутылки из-под газированной воды и с третьего этажа бросилась вниз. На фотографии в газете, на пробелы в местах вымаранных цензурой строк, на завуалированный смысл очень возбужденной передовой статьи нужно было смотреть так, словно составляешь пазлы, читая между строк. Ты не забыла лица полицейского в штатском, наступившего тебе на живот и пнувшего в бок. Не забыла, что Комитет национальной безопасности при правительстве непосредственно обучает и материально поддерживает штрейкбрехеров. Не забыла, что президент Пак Чон Хи, сидящий на самом верху этого жестокого режима, сам является военным. Ты поняла смысл приказа о чрезвычайном положении номер 9, по которому президент, внеся поправки в Конституцию страны, получил абсолютную власть и мог ограничивать права и свободы граждан. Поняла лозунги, которые скандировали студенты, стоявшие в главных воротах университета, взяв друг друга за плечи. Далее, чтобы понять, что на самом деле произошло в Пусане и Масане, ты собрала пазлы из статей, размещенных в газетах, и картина прояснилась. Разбитые телефонные будки и горящие полицейские участки. Разгневанная толпа, швыряющая камни в стражей порядка. Предложения, скрывающиеся за пустыми строками, о смысле которых приходилось только догадываться. В октябре, когда внезапно убили президента Пак Чон Хи, ты спросила саму себя. Теперь, когда исчез тот, кто был наверху жестокого режима, они уже не смогут волочь по земле рыдающих полураздетых работниц фабрики, не смогут больше наступать на живот упавшей девушки и пинать ее в бок. По газетным статьям ты следила за молодым генерал-майором Чон Духваном, якобы получившим доверие президента Пака. Следила, как он на бронемашине въезжает в Сеул, как затем вступает в должность главы Центрального комитета национальной безопасности. Ты почувствовала, как по телу тихо пробежали мурашки. Кажется, грядут страшные дни. «Мисс Лим, вам так нравится читать газеты?» — с удивлением спросил портной средних лет. «Хорошо вам, молодой. Вы без очков различаете такие мелкие буквы». А потом ты увидела этот автобус. Это было ясным весенним днем, когда хозяева магазина европейской одежды, где ты работала, уехали вместе с сыном-студентом к родственникам в Йонам. Неожиданно днем не оказалось работы. И когда ты неторопливо прогуливалась по улице, на глаза попался этот автобус. Под его окнами висел длинный белый плакат с яркой синей надписью «Долой военное положение» и «Гарантия прав рабочих». В переполненном автобусе находилось несколько десятков девушек в спецодежде ткацкой фабрики Чоннам. Молодые работницы пели песню, высунув руки из окон и отбивая ритм деревянными палочками о корпус автобуса. Их лица были такими бледными, какими бывают шампиньоны, что растут, не видя солнечного света. А ясные голоса, ты помнишь их, звучали так, словно одновременно чирикали лесные птички или пищали маленькие зверьки. «Мы — борцы за справедливость, как хорошо! Будем вместе жить, вместе и умрем, как хорошо! Лучше стоя умереть, чем на коленях жить! Мы — борцы за справедливость!» Ты пошла следом за этой песней, оставшейся навсегда в памяти. Пошла, как завороженная, туда, куда свернул автобус. Толпа в сотни тысяч человек, заполонившая с собой все улицы, двигалась в сторону центральной площади с фонтаном. Студентов, с ранней весны ходивших по городу тесной толпой, видно не было. Шли старики, ученики начальной школы, мужчины и женщины в рабочих спецовках, молодые люди в костюмах и галстуках, молодые женщины в офисной одежде, в туфлях на каблуках, дядюшки почтенного возраста, облаченные в куртки с эмблемой «За новую деревню», держащие в руках зонтики с длинными ручками, хоть какое-то подобие оружия. Сноска. «За новую деревню». Движение «За новую деревню», начавшееся в 1971 году, контролировалось государством и было направлено на улучшение положения в деревне. В начале 1980 года движение начало постепенно сворачиваться. В первой шеренге этой огромной колонны, двигавшейся в сторону площади, в тележке везли трупы двух молодых людей, застреленных на новом вокзале. 23:50. Ты поднимаешься по высокой лестнице и выходишь из метро. Твоя кожа, успевшая высохнуть от кондиционера в вагоне, опять покрывается влагой. Удивительная тропическая ночь. Время уже близится к полуночи, а ветер никак не остывает. Бросив взгляд на доску объявлений перед въездом на территорию больницы, ты останавливаешься. Несколько минут рассматриваешь расписание автобуса, курсирующего отсюда до больницы в дневное время. Затем просовываешь руки под лямки рюкзака. Вдыхая теплый воздух, поднимаешься по склону холма. Время от времени вынимаешь руку и вытираешь липкий пот на шее. Ты проходишь мимо опущенных жалюзи на двери магазина, на которых кто-то оставил небрежно рисунок граффити. Проходишь мимо мужчин, сидящих под большим зонтом перед круглосуточным магазином и попивающих пиво из баночек. Поднимаешь голову и смотришь на здание университетской больницы, виднеющееся на самой вершине холма. Ты слышишь звонкие голоса девушек, поющих песню, которая с той ночи раздается из далекого автобуса, утратившего свои четкие очертания. «Лучше стоя умереть, чем на коленях жить. Давайте все вместе помолимся за наших любимых, ушедших раньше нас. Вслед за ушедшими нашими любимыми встанем на путь борьбы и будем сражаться до конца, потому что мы достойные». 0:10. Ты проходишь через главные ворота больницы и видишь освещенную с двух сторон темную извилистую дорогу. Образуя гибкие изогнутые линии, она ведет к зданию ритуальных услуг, главному и отдельным корпусам. Ты идешь мимо установленных в ряд венков перед входом в траурный зал. Смотришь на курящих, стоящих друг напротив друга юношей в белых рубашках с желтыми повязками на рукавах. Ночь становится глубже, а сна нет ни в одном глазу. Тяжелый рюкзак давит на плечи. Вся спина взмокла от пота, но тебе все равно. Ты продолжаешь свой путь, думая не о сегодняшнем дне, а о снах, четко запечатлевшихся в памяти. Ты падаешь с крыши высотного дома, а на тебе кольчуга, на вид сплетенная из нескольких сот металлических чешуек. Ты ударяешься головой о землю, но не умираешь, а снова идешь вверх по запасной лестнице. Без всяких колебаний снова бросаешься вниз. И в этот раз ты не умираешь, а поднимаешься по ступеням на крышу, чтобы упасть с нее еще раз. «Какой толк от кольчуги, если падаешь с такой высоты?» — спрашиваешь ты себя, выходя из пелены одного сна. Поэтому вместо того, чтобы проснуться, ты проваливаешься в другой сон. Сверху на тебя давит огромный ледник, и твое твердое тело разламывается. У тебя появляется желание проникнуть под ледник. Ты должна превратиться во что-нибудь жидкое, текучее, будь то морская вода, нефть или магма, и избавиться от этой тяжести. Другого пути нет. Ты выходишь из этого сна, и, наконец, тебя поджидает последнее видение. Ты стоишь под ярким светом фонаря, стоишь прямо, вглядываясь в темноту. Чем ближе ко времени пробуждения, тем менее жестоким становится сон. Ты спишь более чутко, связь со сном все тоньше, тоньше, и, наконец, ты просыпаешься. В изголовье тебя тихо поджидает память, и она доводит до сознания, что все эти ночные кошмары ничего из себя не представляют. 0:20. «В чем проблема?» — однажды спросила ты себя. «Ведь все же прошло. Разве ты сама окончательно не избавилась от людей, которые могут причинить тебе боль хотя бы с вероятностью 1 из 100, 1 из 1000? Ты помнишь, как спокойно звучал голос Сон-Хи, когда она произнесла: «Неужели это так тяжело?» Это произошло тогда, когда ты, сцепив зубы, спросила ее: «По какому праву ты рассказываешь людям обо мне?» За 10 прошедших лет ты не простила Сон-Хи ее невозмутимого лица, с каким она ответила тебе вопросом на вопрос, а затем добавила четким голосом: «Я бы на твоем месте не стала ничего скрывать. Я бы не стала тратить оставшуюся жизнь на то, чтобы ограждать себя от прошлого. Ты помнишь сговорчивый голос мужчины, 8 месяцев бывшего твоим мужем? Вы хорошенькая, несмотря на маленькие глаза. Если соберусь написать ваше лицо, достаточно будет нескольких простых линий. На белой бумаге длинные глаза, нос и рот. Выйдет чисто и аккуратно. Ты помнишь его влажные и большие, как у теленка, глаза. Помнишь те мгновения, когда они наливались кровью, и он, кривя лицо, безучастно смотрел на тебя. Случалось, он говорил: «Не надо так смотреть, не смотри на меня такими страшными глазами». Ты вспоминаешь длинное, запутанное и настойчивое письмо Юна, недавно прочитанное в офисе. Оно начиналось так: «Я не собираюсь настойчиво требовать признания от вас. Я думаю, что опыт этого насилия нельзя ограничить только рамками короткого 10-дневного периода. Это похоже на радиоактивное излучение после взрыва на Чернобыльской атомной станции. Даже спустя десятилетия оно не закончилось, и дальше этот процесс будет продолжаться. Если мне позволят, я собираюсь и через 10 лет заниматься своим исследованием. Убедительно прошу вас помочь мне. Попытайтесь вспомнить те события и дополните показания, пожалуйста». 0:30. В фойе главного корпуса больницы, в котором находятся разные отделения, полностью погружено в темноту. Ярко освещен только вход в отдел неотложной помощи со стороны отдельных корпусов. Рядом стоит машина скорой помощи с включенным проблесковым маячком и раскрытыми задними дверцами, очевидно, только что доставившая больного в критическом состоянии. Пройдя через раскрытые настежь двери, ты оказываешься в коридоре отделения реанимации. Ты слышишь стоны и торопливые голоса, механическое хлюпанье медицинского аппарата с силой что-то высасывающего, тревожный скрип колес каталок, перевозящих больных. Перед регистратурой установлены несколько рядов табуреток, и ты тяжело опускаешься на одну из них. За стойкой женщина средних лет. Она обращается к тебе. Вы по какому делу пришли? Я пришла кое с кем встретиться. Это неправда. Ты ни с кем не договаривалась о встрече здесь. Даже если в это утро можно будет навестить больную Сон Хи, ты не знаешь, захочет ли она повидаться с тобой. В отделение входят 2 мужчин средних лет в костюмах для хождения по горам. Один из них опирается на коллегу. Судя по деревянной шине, неумело наложенной на руку, он поранился ночью на горной тропе. «Все нормально, мы пришли», — утешил пострадавшего товарищ, несший на своих плечах 2 рюкзака. Ты смотришь на этих людей с одинаковым выражением на перекошенных лицах и, приглядевшись, замечаешь, что они действительно похожи. Должно быть, они братья, не коллеги. Потерпи немного, сейчас подойдет врач. Сейчас подойдет врач. Мужчина повторяет эти слова как заклинание, а ты замираешь на краешке стула. Тебе вспомнилась девушка, которая когда-то очень давно призналась тебе, что хочет стать врачом. Она работала на вашей фабрике, звали ее Чон Ми. И ты, по предложению Сон Хи, решившей привлечь новых членов в кружок, попробовала заговорить с ней о рабочем движении. Она отказалась, эта улыбчивая девчушка маленького роста, поступившая на фабрику, как и ты, еще до окончания средней школы, скрыв свой настоящий возраст. «Я не могу активно участвовать в этом движении. Видите ли, мне ни в коем случае нельзя быть уволенной, потому что я должна посылать деньги на учебу младшего брата. Да и сама когда-нибудь собираюсь учиться. Я хочу стать врачом». Когда ты из-за разрыва кишечника лежала в больнице, тебя навестила приятельница, пришедшая после участия в демонстрации, проходившей в центре города. Оказывается, Чонми собрала все наши туфли, которые были разбросаны вокруг, и отнесла в офис Союза рабочих. Рассказывали, что она, маленькая, очень горько плакала. Девушки не желали ареста, сопротивлялись, вырывались из рук полицейских. И слетевшие с ног туфли так и остались валяться на месте задержания. Эта молоденькая девушка, даже не зная, что именно заставляет ее плакать, поднялась на второй этаж офиса, прижимая к груди мешок с собранными туфлями подруг. И, наверное, обнаружила там пустую комнату. Полицейские увезли всех активистов. В тот день после полудня ты внимательно смотрела на чистое, с тонкими чертами лицо врача, обходящего больных, на лица ординатора и интернов, сопровождавших его. Тогда ты подумала, что Чонми не сможет стать врачом, не сможет стать похожей на этих людей. Когда ее младший брат окончит университет, ей будет лет 25. И даже если она сразу начнет готовиться к квалификационному экзамену средней школы. Нет, до этого времени эта девушка не сможет продержаться на фабрике. У нее часто носом шла кровь, и она сильно кашляла. Ее ноги с худыми икрами, похожими на недозревшую молодую редьку, были такими слабыми, что, набегавшись между ткацкими станками, она, бывало, прислонялась к колонне и, словно потеряв сознание, проваливалась в короткий сон. «Почему так шумно? Ничего не слышно!» Так она прокричала в первый день работы, оказавшись в цехе. Испугавшись грохота и непрерывного движения машин, она смотрела на тебя испуганными, широко раскрытыми глазами. 2:00. Перед зеркалом в туалете, где очень сильно пахнет хлоркой, ты достаешь бутылку с водой и жадно пьешь большими глотками. Открываешь кран над раковиной, умываешься, долго чистишь зубы. Как и 10 лет назад, когда вы вместе с Сон Хи участвовали в длительной забастовке на фабрике, ты моешь голову мылом, имеющимся в туалете, а затем большим носовым платком стряхиваешь воду с волос. Из матерчатой косметички достаешь маленький пробный флакончик лосьона и наносишь его на бледное лицо. Голос Сон Хи, услышанный по телефону в прошлый понедельник, изменился, поэтому ты не смогла сразу вспомнить ее лицо. Только после окончания разговора в памяти возникли умные глаза, розовые десны, обнажающиеся при улыбке. За 10 лет и лицо ее должно измениться, должно состариться, должно похудеть. Сейчас, наверное, она спит. И, наверное, храпит, прерывисто дыша, как больной зверь. В свои 20-30 Сон Хи несколько лет принимала помощь от христианского пастора, который совершал богослужение для рабочих в мансарде двухэтажного дома. Туда полицейские не смели бесцеремонно заявляться. И ты запомнила одну ночь в конце зимы, когда Сон Хи без всякого стыда осталась ночевать в этой комнате, да еще вместе с тобой, и храпела всю ночь, что совсем не вязалось с ее обликом, напоминающим скромную учительницу начальных классов. Ты отворачивалась к стене, с головой накрывалась ватным одеялом, пахнущим нафталином, но храп все равно достигал твоих ушей.